Смерть программиста. Я давно ждала такой книги, как «Трансерфинг реальности». Это работает, без сомнения. Но мне кажется, у меня пока не получается так, чтобы дух захватывало. Наверное, я не все делаю правильно. Первое, чему я учусь, это не тратить попусту энергию, хотя иногда срываюсь. Почти удалось выработать привычку говорить себе, что я могу не знать, но мой мир знает, как обо мне позаботиться. И мое намерение реализуется, все идет к тому, и все идет как надо. Трансерфинг в самом деле работает, но неприятности пока преследуют меня. Личная жизнь не складывается. Наверное, я много придаю этому значения, а надо ослабить хватку. Стараюсь не сравнивать себя с другими. Вот, мол, у них получается, а у меня нет. Как только появляются сомнения, я опять берусь за книгу. Это помогает, но иногда я не различаю границы, где желание, а где важность или визуальное представление того, что хочешь. Я запуталась. Вот, например, у меня есть желание или намерение жить и работать в Англии. Я случайно нашла организацию, которая этим занимается. Меня обманули. Но я все равно думаю об этом и делаю шаги в данном направлении. Визуально представляю желаемое, но, может, это не моя дверь. Не знаю. Я расскажу вам историю об одном своем близком приятеле. Назовем его программистом, поскольку такова была его профессия. Он тоже хотел уехать из родной и привычной, но суровой и неуютной страны. В России программист был высококвалифицированным мальчиком на побегушках, а нередко и мальчиком для битья. Там же, на Западе, подобные ему составляли элиту всех белых воротничков. Когда оттуда прилетали новости об умопомрачительных зарплатах, дорогих машинах и коттеджах с бассейнами, голова просто шла кругом, а в груди бушевала лихорадка. Золотая. Самое что ни на есть. Мой приятель, словно руководствуясь принципами трансерфинга, спросил себя, какую же цель выбрать на карте? И душа его тут же без колебаний дала ответ. Ну, конечно, Австрию. Почему-то именно эта страна лежала ближе всего к сердцу. Альпы, горные лыжи, уникальная по красоте природа, да и вообще одно из самых уютных мест на планете. Приятель с блеском в глазах рассказывал мне о своей идее и даже уговаривал махнуть туда вместе. По всему было видно, что душа и разум его слились в едином устремлении. Однако ни о каком трансерфинге нам в то время известно не было, а потому разум программиста взял руль управления судьбой в свои руки. Как-то раз мой приятель явился с потухшим взором и сообщил, что от задуманного придется отступиться. Оказалось, пробить стену иммиграционного законодательства Австрии не так-то просто. Прагматичный рассудок, привыкший иметь дело с реально достижимыми целями, взял верх. Это была первая ошибка программиста. Мечту поспешно захоронили, и душа моего приятеля приуныла. –